Мы разбирали Библию совместно, делились кто свидетельством, кто знанием, и юноша застенчиво встал с места и начал так свое повествование. Я был в Австралии, по улицам Сиднея, бродил без смысла, цели, направления. Вдруг кто-то сзади чуть коснулся шеи и в руку сунул мне листок для чтения. С листка в глаза бросались четко строки, где будешь после жизни в мире этом. А я не знал. Пошел в отель и ночью все прочитал и понял до рассвета. Прошло полгода. На другом собрании друзья читали, пели и молились. Я предложил свидетельствовать парню. Мы с ним совсем недавно подружились. Он начал так. В Австралии, в Сиднее. Я навострил, насторожившись уши. Мне кто-то сзади чуть коснулся шеи. И я понятливо кивал и слушал. А через месяц в незнакомый город меня послали с проповедью слова. И для общения, после собрания для общения, представился внизу нам повод. Слышу снова. Была в Австралии, на улицах Сиднея. На этот раз приятный женский голос, спокойно, не краснее, не бледнее, почти такую же рассказал нам повесть. Ну, думаю, какое совпадение. Я в третий раз все это слышу точно. Но если и представиться в Сиднее, по улицам его пройду нарочно. И не прошло, представьте, даже года, как старший брат дает мне поручение. Езжай в Австралию, ведь там свобода для проповеди Божьего учения. И вот и я в Австралии, в Сиднее, по улицам брожу, людей не зная. Вдруг кто-то сзади чуть коснулся шеи, а я ту руку сразу же хватаю. В руке листовка, там вопрос знакомый. «Где будешь после жизни в мире этом?» «Я умственно отстал», — сказал мужчина. «Читать, писать, простите, не умею». Христос Спаситель вырвал из пучины, и я пошел по улицам Сиднея. Не знаю, есть ли польза от стараний, сюда ко мне никто не возвращался. Да и неважно, я для Бога странник, по гроб служить Ему я обещался. Я рассказал Ему об обращениях через Его листки, спасенных душах, и слезы благодарного смущения катились по щекам у незнакомца. Мы обнялись и плакали открыто. Мне все поднять не стало, и виднее, сокровище мое было сокрыто в Австралии, на улицах Сиднея. Аминь.